Дар знаний. Пристально глядя друг другу в глаза, Эрагон и Муртаг медленно кружили по залу, и каждый пытался заранее предвидеть любое движение противника. Муртаг был таким же ловким и собранным, как всегда, но под глазами у него были черные круги. Лицо осунулось, и Эрагон чувствовал, в каком душевном напряжении он пребывает. На нем были примерно такие же доспехи, что и на Эрагоне. Металлическая кольчуга, наручи, поножи. Но щит был более продолговатым и тонким, чем у Эрагона. Что же касается мечей, то Брисингер с его рукоятью в полторы ладони несколько выигрывал в длине, тогда как Заррак, имевший более широкое лезвие, выигрывал в весе. Они начали сходиться, и когда между ними осталась пара шагов, Муртаг, стоявший спиной к Гальбаториксу, сказал сердитым шепотом: «Но что ты делаешь? Время тяну!» Буркнул Эрагон, стараясь не шевелить губами. Муртаг нахмурился. «Дурак ты! Он же с удовольствием будет любоваться тем, как мы друг друга на куски режем! И что от этого изменится? Ничего!» Эрагон, не отвечая, сделал бросок и так крутанул мечом, что Муртагу пришлось должным образом отвечать. «Да черт тебе побери!» – прорычал Муртаг. «Если б ты еще хоть день подождал, я бы сумел освободить Насуаду!» Эрагон удивился. «С какой стати мне верить твоим словам?» Этот вопрос еще сильнее разозлил Муртага. Его губы изогнулись в злой усмешке, и он ускорил движение, заставляя Эрагона делать то же самое. Потом, чуть громче, Муртаг заметил: «Значит, тебе все-таки удалось отыскать для себя достойный меч. Это ведь эльфы тебе его выковали. Ты прекрасно знаешь, что эльфы». Муртаг сделал резкий выпад и чуть не проткнул Эрагона насквозь. Тот едва успел, увернувшись, парировать удар, а потом и сам ответил хитрым крученым ударом, описав мечом петлю над головой. Эрагон позволял руке как бы скользить по рукояти Брисингера, чтобы волшебный меч имел больше свободы для действий. Муртаг, точно танцуя, грациозно отскочил в сторону. И снова оба помедлили, выжидая, кто первым ринется в атаку. Но поскольку ни тот, ни другой этого не сделали, кружение возобновилось. И Эрагон на этот раз вел себя гораздо осторожнее, чем прежде. Судя по первому схождению, Муртаг по-прежнему был столь же быстр и силен, как Эрагон. А может, даже и как эльф. Запрет Гальбаторикса на использование магии явно не распространялся на те заклинания, что так укрепили руки и ноги Муртага. Эрагону этот эдикт очень не нравился. Хотя он понимал, что в нем есть разумное зерно, иначе вряд ли их схватку можно было бы назвать честной. Но Эрагон не хотел честной схватки. Он хотел держать в своих руках ход поединка. Сам определять, когда и как его следует завершить. К сожалению, подобная возможность не могла быть ему предоставлена. Муртаг ведь мастерски владел мечом. Да и если бы это произошло, Эрагон не был уверен, как именно следовало поступить с Муртагом. Ведь, по сути дела, он воевал не с ним, а с Гальбаториксом. Но времени на размышления не было, хотя он очень надеялся, что Сапфира, Арья и Драконы попытаются придумать какой-нибудь выход. Муртаг попытался нанести ему удар в левое плечо, и Эрагон присел, прикрываясь щитом. Но мгновением позже понял, что это была всего лишь уловка, ибо Муртаг тут же обошел его справа, надеясь застать врасплох. Эрагон резко изогнулся, увидев красное острие Заррака, нацеленное ему в шею, и отбил удар, хотя и довольно неуклюже, гардой Брисингера, а затем попытался ответить, полоснув лезвием меча по руке Муртага, и испытал мрачноватое удовлетворение, увидев, что ему это удалось. Правда, Брисингер не смог прорезать перчатку Муртага и рукав его кольчуги, но удар оказался достаточно силен. Он явно причинил Муртагу боль и заставил его отбросить руку в сторону, открыв грудь. Эрагон тут же нанес ему в грудь колющий удар, но Муртаг успел прикрыться щитом. Еще три раза подряд Эрагон наносил такие удары, но каждый раз Мурток реагировал вовремя. А когда он в четвертый раз занес руку, Мурток сумел извернуться и попытался нанести ему предательский удар под колено, который изувечил бы его, если бы попал в цель. Но Эрагон успел остановить свой замах, крутанулся и остановил Заррак в каком-то дюйме от своей ноги. И тут же ответил ударом на удар. Так они обменивались ударами еще несколько минут, пытаясь сбить друг другу ритм, но безуспешно. Слишком хорошо они знали друг друга. Что бы ни предпринимал Эрагон, Мурток оказывался способен предотвратить это. И у Муртога тоже ничего не получалось. Это было похоже на игру, в которой обоим приходилось заранее продумывать множество ходов, что создавало во время поединка некую атмосферу интимности, поскольку оба, сосредоточившись на мыслях противника, старались предвидеть следующие его действия. С самого начала Эрагон заметил, что Мурток ведет поединок как-то иначе, чем во все предыдущие разы. Он атаковал с какой-то безжалостностью, которой раньше в нем не ощущалось. Казалось, впервые в жизни он действительно хочет во что бы то ни стало победить Эрагона. Мало того, после первой вспышки гнева он вдруг стал на удивление спокойным, и в нем теперь чувствовалась лишь холодная, неколебимая решимость. Эрагон понимал, что сражается на пределе своих возможностей, так что вскоре, хотя он пока что мог удерживать Муртога на расстоянии и отражать его атаки, перешел в основном к обороне. Через некоторое время Мурток опустил свой меч и повернулся к трону, на котором восседал Галибаторикс. Эрагон продолжал стоять в оборонительной позиции, не зная, достойно ли в такой ситуации нападать. И Мурток, явно воспользовавшись его растерянностью, вдруг прыгнул на него. Эрагон не отступил и тоже нанес удар. Мурток отразил его щитом, и вместо того, чтобы в свою очередь нанести удар, изо всех сил толкнул этим щитом Эрагона. Эрагон зарычал и тоже толкнул его. Он вполне мог бы достать Муртога из-за щита и нанести ему режущий удар по спине или по ноге. Но противник напирал слишком сильно. Мурток был дюйма на два выше Эрагона, так что рост позволял ему налегать на щит как бы сверху и под таким углом, что Эрагону не удавалось удержаться на месте, и он понемногу скользил назад по полированным каменным плитам пола. Наконец взревев, Мурток мощным броском отшвырнул Эрагона назад, тот потерял равновесие, и Мурток успел ударить его в шею, пока он судорожно пытался удержаться на ногах. «Лето!» – произнес Галибаторикс. Остриё Заррака остановилось в нескольких миллиметрах от кожи Эрагона. Тот замер, задыхаясь и не понимая, как это с ним случилось. «Сдерживай себя, Мурток! Или мне придется сдерживать тебя!» Заметил Галибаторикс. «Я не люблю без конца повторять одно и то же. Ты не должен убивать Эрагона, как и он тебя. А теперь продолжайте». Эрагон был потрясен тем, что Мурток только что действительно пытался его убить. И убил бы, если бы не вмешательство Галибаторикса. Он пытался по лицу Муртога понять, чем объясняется его стремление, но Мурток явно запер все свои чувства на замок. У него был такой вид, словно Эрагон ровным счетом ничего для него не значил. Мурток явно вел игру совсем не так, как был бы должен. Что-то в нем переменилось, но что, Эрагон понять не мог. Его уверенность в себе была поколеблена ощущением того, что он проиграл эту схватку и по всем правилам должен сейчас быть мертв. Он, разумеется, не раз сталкивался со смертью лицом к лицу, но никогда в столь решительной и бескомпромиссной манере, так как совершенно не сомневался, что спасло его лишь милосердие Галибаторикса. Если это, конечно, действительно было милосердие. «Эрагон, не думай об этом!» Мысленно услышал он голос Арьи. «У тебя нет причин думать, что Мурток попытается тебя убить. Ведь ты же его убить не пытаешься. Если бы это было иначе, то и весь ваш поединок носил бы иной характер. и тогда Мурток не получил бы возможности атаковать тебя так, как он это сделал. Полный сомнений Эрган глянул в ту сторону, где стояла Арья. А рядом с Эльвой и Сапфирой, на краю яркого светового пятна. Затем заговорила Сапфира. «Если уж Муртогу так хочется распороть тебе глотку, то подрежь ему коленные сухожилия, чтобы он перестал так скакать!» Эрган улыбнулся, признавая правоту обеих. Затем они с Муртогом спокойно разошлись в разные стороны и встали в позицию напротив друг друга. Гальбаторик смотрел на них вполне одобрительно. На этот раз атаковать первым предстояло Эрагону.